Глава 45. «Мадам Делия де Виан Рейн», — торжественно объявил дворецкий. Высокая светловолосая женщина лет 40 поприветствовала меня едва заметным кивком и, не произнеся ни слова, прошествовала к распахнутым настежь дверям. Такого приема от Адель Фабер я, признаться, не ожидала, но проследовала за хозяйкой прекрасного поместья. В небольшой, но уютной гостиной женщина степенно опустилась в кресло, знаком показала, чтобы я расположилась в соседнем, коротко приказав. «Себастьян, распорядись подать чай». «Да, госпожа», — почтительно склонил голову старик, с невозмутимым достоинством покинув гостиную и плотно закрывая за собой дверь. «Уф, добрый день! Рада, что ты приехала. Ничего, что мы на «ты», — протараторила Адель, стоило нам только остаться наедине. Растерянно уставилась на вмиг изменившуюся женщину. «Ничего. В поместье незваные гости, мать моего бывшего мужа. Отказать в гостеприимстве я и не могу, сын ее обожает. Но во время ее нахождения в этом доме здесь адова обстановка. Она бесконечно говорит мне, что я слишком проста и совершенно не умею вести себя в обществе, так как все время провожу с лошадьми». Заметив мое удивление, поспешила пояснить женщина. «Ну, я вчера с ней и поспорила, что смогу продержаться неделю. Себастьяну тоже перепадает, так как он недостаточно вышколен для слуги, но меня радует, что она уже завтра покинет поместье, и все станет как прежде». «О, сочувствую», — вполголоса протянула, с удивлением наблюдая за грациозным вихрем. Пока Адель делилась своей печалью, она намотала по гостиной несколько кругов и даже успела переступить через пуфик пару раз. «Мне жаль, что ты стала свидетелем этой некрасивой сцены. Еще и я вывалила на тебя свои жалобы, но я не предполагала, что ты приедешь так скоро». «Прости, я и правда поспешила», — неловко улыбнулась женщине, ощущая себя странно. «Эта дама была совершенно не похожа на тех, с кем мне здесь приходилось общаться». И это приводило меня в недоумение. А весь мысленно выстроенный разговор сейчас требовалось срочно менять, и я пока не знала, как озвучить свою просьбу. «Делия, ты меня извини, я буду с тобой откровенна. Прежде чем ответить на твое письмо, я навела справки о тебе», — вновь удивила меня Адель. «Понимаешь, у меня нет подруг, большинство дам считают меня странной, и твое письмо для меня было очень неожиданным». «Я понимаю, и наверняка поступила бы так же», — усмехнулась, наконец определив стиль нашего общения. «И тоже буду с тобой откровенна. Подожди, войдите», — прервала меня женщина. На ее лицо снова вернулась маска отрешенности и капелька презрения. «Госпожа, ваш чай, мадам Мелва». «Дорогая Адель, Себастьян сообщил, что у нас гости». В гостиную впорхнула тоненькая, как тростиночка, и миниатюрная старушка в элегантном платье и крохотной шляпке, практически не прикрывающей головы. «Мадемуазель? Мадам Делия де Виан Рейн, моя подруга из Ранье. У нее два завода, фабрика и несколько акров земли», — представила меня Адель, едва заметно толкнув меня ногой. «Добрый день, мадам», — повинуясь интуиции и знаку Адель, поднялась, приветствуя старушку. «Какая благовоспитанная девушка!» Благосклонно отреагировала на меня мадам Мелва, с немым укором посмотрев на невестку. «Ох, оставьте!» Со стоном выдохнула Адель, не привстав даже на полметра. «Что за древность? Этикет давно изменился!» «Мадам Делия, я надеюсь, вам удастся привить Адель хорошие манеры. Меня она совершенно не слушает!» Сердито проворчала старушка. И, ласково мне улыбнувшись, промолвила. «Рада знакомству. Себастьян, к чаю подают маленькие на один укус сэндвичи». Наблюдая, как сбегает от мадам Мелвы дворецкий, как та, напоследок улыбнувшись, исчезает в холле, обнаружив нового беднягу, которого необходимо срочно научить благопристойности, я ощущала себя в сумасшедшем доме, тысячу раз пожалев, что пришла к Адель. «Еще раз прости, но если бы ты не поприветствовала ее, как предписывает замшелый этикет, она бы осталась с нами надолго», — выпалила женщина сразу, как только дворецкий закрыл дверь. У меня в доме не всегда такой кошмар. Свекровь живет в нескольких милях от меня и нечасто здесь бывает. Ты всегда так откровенна с посторонними людьми?» — вырвалось у меня. Признаться, сейчас, после странной встречи, я хотела только одного — вернуться в номер гостиницы. «Да, поэтому я больше времени провожу с лошадьми. Никому не нравится моя прямолинейность. А не договаривать и врать я не люблю», — резко ответила Адель, подав мне кружку с чаем. «Ты хотела о чем-то поговорить?» «Да, хотела», — усмехнулась и поднесла кружку к губам. Я намеренно тянула время, размышляя, стоит ли начинать разговор или попрощаться, однако все же решилась. «Я планирую выйти со своим товаром в столицу, но для этого мне нужны партнеры, кому я могу доверять. И предположила, что ты сможешь рассказать о людях, с которыми мне рекомендовали заключить договор». «Это мужчины?» «Да». «Понимаю твои опасения. Мужчины уверены, что наше место в доме. Мы обязаны следить за прислугой, обихаживать мужа и рожать детей», — фыркнула женщина, снова вскочив с кресла. «А сами выстроились в очередь за моими питомцами и бьются за лучших скакунов, готовые платить мне любые деньги». «Значит, ты мне поможешь?» «Нет», — ответила Адель, ничуть не удивив меня своим ответом. «Что ж, была рада...» — промолвила я, поднимаясь с кресла. — «Подожди, я просто ничего о них не знаю», — торопливо продолжила женщина. — «Не хожу на приемы, не сплетничаю с подружками, не посещаю клубы, но я знаю, кто тебе поможет. Мадам Мелва». — «Кто?» — потрясенно воскликнула, уставившись на радостно улыбающуюся женщину. — «Да, мадам Мелва. Вот только она не будет с тобой откровенничать за чашкой чая. Приличные, благовоспитанные дамы не ведут себя, как торговки на рынке, и не обсуждают людей», – назидательным тоном произнесла Адель, видимо, процитировав слова свекрови и тотчас фыркнув. «Но я знаю, что нам делать. Завтра прием во дворце. Я давно туда не хожу, но мне всегда присылают приглашение на двоих». «Мадам Мелва тоже приглашена и обязательно пойдет. Никогда не пропускает ни одного приема во дворце. Уверена, она будет счастлива нас сопроводить. Вот там она перемоет косточки каждому, и ты узнаешь обо всех такие подробности, что даже дознавателю Его Величества неизвестны». «Но ты же не ходишь на приемы», — с недоумением произнесла, лихорадочно ища причины отказаться и не идти на королевский прием. «Не оставлю же я тебя с мадам Мелвой одну. Это будет с моей стороны очень жестоко», — звонко рассмеялась женщина, приводя меня в еще большее смятение. Спустя полчаса требуемого этикетом времени я попрощалась с Адель и мадам Мелвой, которая действительно преобразилась после ошеломительной для нас обеих новостей. По-моему, я заимела в ее лице верную подругу, вытащив невестку в свет, подальше от этих дурных лошадей. «Ты как?» – поинтересовался Кип, помогая взобраться в карету, с беспокойством на меня поглядывая. «Ты бледная?» «Адель странная. Ее свекровь тоже. Я ощущаю себя так, словно по мне несколько раз проехались каретой», – проворчала, устало откидываясь на спинку сиденья. «И завтра я иду на королевский прием». «Во дворец? Зачем?» «Угу. И я не знаю, как отказаться. Мелва, свекровь Адель, любит обсудить гостей Его Величества и знает о них все». «Возможно, Кэтрин Марлоу поможет. Она владелица магазина косметики, и там наверняка сплетничают дамы». «И Аманда завтра наведается в архив», – задумчиво проговорила, перебирая в уме причины отказа. «Прием вечером. Надеюсь, мне удастся получить нужную информацию до этого времени». «В гостиницу?» «Нет, сначала к поверенному Ормана. Я хочу видеть бумаги, где папенька оставляет наследство моему сыну». «Тогда на улицу Дервингстон», – распорядился Кип и, чуть помедлив, добавил. «Дель, тот мертвец, теперь он действительно мертв. Парни нашли его в доме, голова лежала на столе, рядом записка». «Что в ней?» – глухим голосом спросила, уверенная, что она адресована мне. «Подарок».